Глава 14. «Ваш Бог воистину слеп, глух и, судя по всему, глуп, зато аппетитом обладает отменным». Профессор городского университета Неклюдов, 1998 год. Волков взял двумя пальцами бокал с коричневой, терпко пахнущей жидкостью, с удовольствием отпил глоток, слизывая с губ горькие капли. Коньяк горячим оловом потек по глотке и опустился остывать в желудке, распространяя во все стороны расслабленности и умиротворения. Религер развалился в плетеном кресле крытой веранды дорогого ресторана, с линцой наблюдал сквозь широкое смотровое окно за прохожими. Те одноцветными фигурами проплывали мимо, спасаясь под зонтами от холодного дождя. Егор поддел пластиковой шпажкой оливку, положил в рот. Сделал еще один глоток спиртного, задумчиво потер лоб. Словом и шилом можно добиться много большего, чем просто словом. Это час назад доказал Ильин, деловито обработавший в камышах одного из нападавших. После того, как Калина подняла волны и с их помощью оторвала кабак от причала, неуправляемую палубу на огромных бочках подхватило течение. Но дрейфовал понтон недолго. На первом же повороте крутящийся поплавок вынесло в заводь. Ломая камыш и пугая прибрежных уток, он зацепился за какую-то корягу и замер в нескольких метрах от берега. Во время демонстрации Калиной Дара двоих из ее мордоворотов выбросила за борт. Еще один прыгнул сам, заметив, что религер с другом остались на ногах. Схватить удалось последнего, раненого Ильиным в живот. Тот как раз пытался дотянуться до отлетевшего под стойку пистолета, которым так и не успел воспользоваться. Когда понтон причалил, Егор с Романом прихватили его под связанные за спиной руки, вместе спрыгнули в воду и побрели к берегу, увязая в илистом дне. И уже здесь, укрывшись в камышах от не имеющих интереса к чужим делам помятых бармена и официантки, устроили допрос с пристрастием. Напавшие оказались из числа тех, кого не шибко заботил метод заработка. Они каким-то боком относились к городскому криминалу, каким-то к спорту, где-то временами хулиганили, где-то выполняли непыльную работенку, не задавая лишних вопросов. Так вышло и на сей раз. Позвонил один уважаемый человек, попросил помочь хорошим людям. Дело несложное. Взять, где укажут, кого укажут, без лишней суеты отвезти в указанное место. Там исполнителям выдадут оставшуюся сумму. В целом все шло по плану, ровно до момента начала драки. Утром этого дня им позвонили, сказали быть готовыми. Ближе ко второй половине дня вновь вышли на связь, сообщили, что нужный человек двигается в сторону центра. Выехали оперативно. По пути поступила информация, что цель находится в кафе «Виктория». Как раз были рядом. Подскочили мигом. Встретил незнакомый человек, сказал, как одета и где сидит жертва. Указал, что клиента следует взять, отвезти в укромное место за городом, там хорошенько обработать на вопрос сотрудничества и ждать приезда тех, кому он, собственно, был нужен. А дальше случилось то, что случилось, о чем подранок искренне сожалел. Оставив стонущего хулигана в камышах, Егор с Романом выбрались к дороге. Разъехались в разные стороны. Ильин ложится на дно, Егор ужинать и размышлять. Незаметно появившийся официант поставил перед Волковым глубокую тарелку с солянкой, фигурную тарелку с пюре и ростбифом. Обновил графин с коньяком. Религер лишь повел бровью, не отвлекаясь от раздумий. Официант также незаметно испарился, учтиво кивнув. Картина складывалась следующая. Ильина каким-то образом вычислили. В целом это рано или поздно должно было случиться. Калина слишком хитра и подозрительна, но все равно жаль, что это произошло так быстро. Итак, Ильина вычислили, установили его функцию, сбор информации, скорее всего, не смогли понять, на кого именно работает Роман, но это планировалось вызнать в укромном месте. Грубо. Или спешили, не было времени выжидать и осторожничать. Наняли левых ребят, чтобы отвести подозрения, выследили его при помощи искры. Роман хоть и говорил, что способен ощущать отголоски применения дара, но знавал Егор искр, способных следить с такого удаления, что никакое эхо их не выдавало. Главное знать, куда и за кем смотреть. Но с чего бы им так таиться, только если им известно, что Ильин – бывший религер, хоть и утративший способность, но очень опытный в вопросах слежки. А кто мог об этом знать? Да многие, в том числе и сама Калина. Слежку прекратили в парке, поэтому использование дара не почувствовал Волков. Но как тогда на месте встречи оказался тот студент с ноутбуком? Подслушали разговор Ильина или у Калины появился предсказатель? Но это уж совсем ни в какие ворота. Предсказатели могут появляться лишь у сильных конфессий. Впрочем, если правда то, что о ней рассказал Роман, про ее дары, то... Дальше все пошло кувырком. Драка, суета, студент использовал дар. Естественно, находящаяся неподалеку Калина почувствовала применение способности и решила проверить, с чего бы это. И увидела одним из действующих лиц его, Егора, и определенно сложила дважды два, связав стукача с давно знакомой одноглазой физиономией, тем самым узнав то, что планировала выбить из информатора. Что ж, слепой случай сегодня сыграл на стороне зла, а добру в лице Волкова остается лишь сушить на себе мокрую одежду, пить коньяк и думать о последствиях событий. А жаль, как-то глупо спалились. Волков отставил бокал, пододвинул ближе тарелку с солянкой, густая бурая жижа с листочками зелени, лимоном и колечками маслин благоухала, отчего желудок требовательно заныл. Еще бы, в нем с самого утра одно лишь спиртное. И ведь, зараза, опьянение так и не пришло. Хотя, может, и к лучшему. Если опять сорвется, то может уже и не выйти из пьяного штопора. Перед глазами возник образ покрытой пылью запечатанной бутылки водки, отбрасывающую тень на запертую дверь. Немой упрек, постыдная памятка. Если дело дойдет до нее, то это все, край. Дальше только в петлю. Егор тряхнул головой, горько усмехнулся. Хотя, чем не выход? Устал. Солянку проглотил за один присест, даже ложку облизал. С мерзким, гаденьким чувством стыда, как старый алкоголик, который все еще считает себя умеренно пьющим, налил себе коньяка. «Алкаш ты, Егорка», — сказал Волков бокалу. «И это проблема». Взялся за вилку и нож. Мясо под серебристым лезвием разошлось в стороны, обнажив горячее красное нутро. Томившийся внутри аромат вырвался наружу, достиг ноздрей. Отрезав кусочек, религер чинно положил его в рот. Зажмурившись, принялся жевать сочный ломоть мяса. «Черт возьми, какая противоречивая жизнь!» Тот, кто не стремится жить, ест того, кто жить, скорее всего, хотел. Глухо зазвонил мобильный в кармане пальто. Егор протянул руку к вешалке и выудил из сырого кармана влажный телефон. «Внимательно!» «Егор, у нас проблема!» — отозвался взволнованный голос Колерова. «Гаврилов пропал. Разговаривал по телефону с Ивановым, потом связь резко прервалась. Последнее, что было слышно, — это звуки борьбы». Егор выпрямился, отбросив вилку. «Давно?» «Минут 5 назад Иванов созывает всех наших». Внезапно перед внутренним взором Волкова пронеслись девочка с татуировкой ритуальной жертвы, слова Влада о встречах с религером Новиковой, информация, полученная утром от Кима. Одно сошлось с другим, прояснив общую картину. «Я знаю, где Влад», — прервал он Артема. «Румянцева, дом 2». На другом конце трубки повисла секундная пауза. Потом Колеров спросил. «Ромаи?» «Ромаи», — подтвердил Егор, вставая из-за стола. «Я уже еду». «Будь зрячим», — раздалось из динамика трубки, прежде чем религер кинул ее обратно в карман. Неразговорчивый таксист посмотрел на сидящего сзади одноглазого мужчину с лицом усталого убийцы и полупустой бутылкой дорогого коньяка в руках. Скучным голосом произнес. «Приехали, командир». «Я вижу, спасибо. Вот». Ладонь Егора припечатала к подголовнику мятую и, кажется, мокрую купюру. «Не задерживайся здесь дольше, чем нужно». Не дожидаясь ответа, клиент вышел. Таксист, наконец, облегченно выдохнул, убрал левую руку от спрятанной под креслом монтажки. Шоферу было чего опасаться. Район между улицами Румянцева и Колодезной пользовался дурной славой. Здесь откровенно разбойничала шпана. Торговали наркотиками цыгане, перебирали за высокими заборами угнанные машины. Окраина города, одноэтажное гетто. Трухлявые бревенчатые дома с каждым поколением, уходящие все глубже и глубже в землю. Темные улицы без фонарей. Подозрительные личности, предпочитающие сбиваться в шайке. Маргинальный рай, матерящийся, бухающий, ворующий. Именно здесь свили себе гнездо ромаи, поселившись в одном из домов. Сама по себе религия этих «детей цветов» многим импонировала. Всегда улыбающиеся, сочувствующие, никого не осуждающие девушки тепло принимали каждого, кто приходил на бесплатные обеды. Пока шла трапеза, они пели красивые песни, танцевали, надев букеты из ромашек. Ромаи были против любого насилия, даже морального. Максимально открытые, доброжелательные, приветливые проповедовали единение с чистой энергией, объединяющей все живые существа на планете. В них трудно было не влюбиться. Но Волков знал и то, что через аптеки чистоты, которые ромаи открывали при своих храмах, одна крупная фармакологическая компания отмывала огромные деньги. И держала эта компания верховную матушку в ежовых рукавицах, фактически диктуя, куда послать своих лучезарных послушниц нести добро и радость. «А сегодня к вам добро вдруг приехало само», — буркнул под нос Волков, поводя плечами. Нахлынувшая в тепле машины усталость сковала лицо, будто глиняную маску тянула вниз лоб и веки. Егор поднес к губам влажное горлышко бутылки. Залпом вылил в горло остаток спиртного. Скривился, крякнув, выбросил бутылку в кусты. Полной грудью вдохнул осенний воздух. «Опять напился». Вот ведь как вышло. Не хотел, честное слово, как-то само собой. Какую-то зудящую дрянь в груди нужно было залить. Крутящую, ноющую дрянь. Горькую, словно желчь, и жгучую, словно изжога. Как там говорит Снежанна, эта душа плачет? Да пошла нахер эта душа, задолбала. Через пару минут, шелестя резиной колес по мокрой земле, из-за поворота выкатился огромный джип. Егор махнул ему рукой. Хлюпнув подошвами в грязь, из автомобиля вышли Иванов и Колеров. Егор лишь кивнул им в сторону нужного дома, вытряхивая из мятой пачки последнюю сигарету. Закурил. Дом-храм Ромаи прекрасным замком возвышался над безликими сараюшками местных жителей. Высокий многогранник в 3 этажа, круглая крыша из алой черепицы контрастировала с белоснежными стенами. Большие арочные окна, занавешенные тюлем с разноцветным узором, из окон 2-го и 1-го этажей на улицу лился теплый золотистый свет. «Будь зрячим! Собак нет?» Первым делом спросил подошедший Колеров. Он брезгливо осмотрел испачканные ботинки, тряхнул ногой, скидывая грязь. «Не знаешь, Егор?» Волков безразлично пожал плечами. «Мне все равно». «Ромаи не держат собак. Ты уверен, что Гаврилов здесь?» Голос Иванова, как обычно, был сухой и раздраженный. Исполняющий выглядел как замерзшая ворона, втянутая в плечи голова, засунутые в карманы длинного серого пальто руки, сутулая спина. «Все указывает на то», — лицо Егора осветил огонек сигареты, — «и нам бы нужно поспешить». «Надеюсь, что ты не ошибся», — Иванов выступил вперед, вгляделся в окна дома. «Иначе может случиться скандал». Тут его ноздри раздулись, он шумно втянул воздух, осязая принесенный ветерком запах. Быстро повернулся к Волкову, гневно уставился на него. «Ты опять пил?» — жестко спросил он. «От тебя разит спиртным!» Егор лишь тяжело вздохнул. «Стой здесь!» — неожиданно рявкнул серый человек. «Поговорим после!» «Он может быть полезен!» — вмешался Колеров, но исполняющий был непреклонен. «Он позорит всех нас!» «Я не могу позволить, чтобы кто бы то ни было видел служителя веры, нарушающего запреты отца нашего. Тем более, если это религер. Это недопустимо!» «Там будет драка», — как бы между делом вставил Егор. «Это если ты ничего не напутал», — резко ответил ему Иванов, — «в чем я уже сомневаюсь. Пойдем, Артем, время не ждет». Волков, к собственному удивлению, не стал спорить. Усталость вкупе со спиртным брали свое. Голова наполнилась гудящей ватой, тупая боль назойливо сверлила лоб и виски. Религеры сошли на обочину дороги и скрылись в тени забора. До уха Егора донеслись еле слышные слова молитвы. Иванов готовил свой дар. Хлопнула калитка. Спустя несколько мгновений два черных силуэта пересекли поток света, льющийся из окна. Друг за другом поднялись по ступеням крыльца. Остановились на фоне светло-серого прямоугольника двери. Из глубины дома донеслась мелодичная трель звонка. Ждать пришлось недолго. Дверь открылась, перед религерами выросла рослая фигура, загораживающая проход. Грубый голос что-то буркнул, в ответ неразборчиво сказал Иванов. Еще вопрос, еще ответ. Потом спросил исполняющий. Колеров придвинулся плотнее. Егор, облокотившись о теплый капот джипа, докуривал сигарету и наблюдал за происходящим. Каким бы он ни был, но плохим религером назвать Одноглазого не мог никто. Даже сейчас, несмотря на апатичное состояние и опьянение, Волков навострил уши, вслушиваясь. Нет, он не опасался ошибиться. Даже если и так, то на все упреки ему плевать. Опасался он того, чего опасается охотничий пес, оставленный в резерве, что охота пройдет без него. А охота — это единственное, что у него осталось. И все же вздрогнул, когда грянул выстрел. Резкий звук ударил по ушам, пронесся над домами и, кажется, был слышен в каждом закоулке этого темного царства затаившихся людей. Хрипло и остервенело залаяли собаки в соседних домах, неистово перебивая друг друга. Фигуры в прямоугольнике дверного проема смешались в большой ком, протолкнулись внутрь. Что-то грохнуло, зазвенело. Прежде чем дверь закрылась, из коридора раздался пронзительный женский крик. Скользя по грязи плоскими подошвами дорогих ботинок, Волков прыжками несся к дому Ромаи. Врезался в палисадник, почти сорвал с петель калитку. Из дома донеслось еще три выстрела. Страшный женский вопль, сорвавшийся на полуслове. Теплым дыханием донеслось эхо от примененного дара. Окна второго этажа взорвались. Серебристыми рыбками наружу брызнули стекла. Религеры действовали быстро, слаженно, умело. Егор практически взлетел по ступеням вверх, плечом вынес дверь. Та, изогнувшись, распахнулась, с треском врезалась в стену. Разбитый плафон с дребезжащей лампой, покосившаяся вешалка, дальше дверь в коридор. Сразу за ней распростертое на полу тело мужчины в камуфлированных штанах и футболке. Бритый, крепкий, со сбитыми кулаками. То ли мертвый, то ли без сознания. В стороне у плинтуса пистолет. Дальше. Коридор, сорванный со стен картины с прекрасными пейзажами и улыбающимися людьми. Комнаты по обе стороны. Из темного зева одной торчали, подергиваясь в судорогах, ноги в высоких военных ботинках. Напротив, неуклюже привалившись к стене, сидела девушка в льняном костюме. Круглые глаза с ужасом взирали на приближающегося мужчину. Волосы растрепаны, лицо зарёвано. Наверху, на втором этаже, звуки борьбы, хлопки разбитой посуды. Егор перепрыгивает через ступени, ботинки давят осколки стекла. Большой зал Пентагон. Сизая дымка от благовоний, тлеющих в кучке серого пепла под перевернутым блюдом. Большая в полный рост фотография матушки, пожилой женщины с мягкими чертами лица и загадочной улыбкой. В руках желтый сноп колосьев, у ног сидит овечка и щенок. Перевернутый стол с чайными чашками, осколки фарфоровой посуды, разнесенный вдребезги секретер. Трое мужчин, одетые одинаково, как те внизу. Здоровые, поджарые. Все лежат, не двигаясь, в разных позах, у одного в руке электрошокер. Вдоль стен, под вздымающимся от сквозняка из выбитых окон тюлем, сбившись в стайки, сидели перепуганные девушки. Человек 10. Молодые, длинноволосые. Жались друг к другу, отводили глаза, некоторые тихо плакали. В дальнем конце зала, сквозь тонкий шелк занавески, просвечивались огоньки множества свечей. Там еще одна комната, судя по расположению, молельня настоятельницы. Сама хозяйка дома тихо доходит в луже крови, тут же, на пороге. Край занавески накрыл ее, словно саваном. Хриплое дыхание с каждой секундой становится все тише и реже. Над ней, с хищно поблескивающей финкой в руке, стоял Иванов. Он не смотрел на умирающую, взор исполняющего направлен вглубь молельни. Там, на красивом резном столе, лежало распростертое мужское тело, зияющее глубокой раной в груди. На плече виднелось грубо выжженное тавро в виде звезды с 9 лучами. В мертвеце Волков без труда узнал Гаврилова. Из глубины ритуальной комнаты раздался сдавленный хрип. Потом злой голос Артема с нажимом спросил: «Получилось, что хотели? Ну, говори!» «Нет», — проблеял сиплый мужской голос, после чего что-то грохнуло. Спустя мгновение на занавеску упала тень. Полог откинулся. Появившийся Колеров перешагнул настоятельницу, бросил хмурый взгляд на Егора, вытащил из кармана белоснежный платок, вытер им лезвие широкого куцого ножа, раздраженно сказал: «Не вышел у них ритуал. Настоятельница не хотела, но...» Его взгляд метнулся в сторону Егора, куда-то за спину. Волков только сейчас почувствовал, что кто-то поднимается по лестнице. «Черт, разява!» Он развернулся, шагнул в сторону. Звонко щелкнули высвобожденные клинки. Сделав последний шаг, в зал бестелесным призраком вплыла бледная, как мел, девушка. Острое, худое лицо, тонкая черточка губ, потускневшие русые волосы, спутанные и взъерошенные. Белое платье с васильками по краю подола, по самую грудь залеплено коростой грязи. На груди серебряный медальон. Этот медальон Егор видел как-то у Влада Гаврилова. Тот рассматривал изящную вещичку тайком ото всех, пока курил за домом. Что ж, можно было догадаться, что подарок предназначался Светлане Новиковой, религеру Ромаи, девушке, которая заманила Влада на заклание. Волков посмотрел в глаза Светланы. Пропащие глаза, выплаканные, выстраданные, отчаявшиеся. Что ж, по крайней мере, сдала Гаврилова она против своей воли. Девушка смотрела вперед в темноту молельни на фигуру с вскрытой грудной клеткой. Волков физически почувствовал, как в Новиковой что-то ломается, рвется, умирает. Он сделал шаг вперед и застыл, отшатнувшись. По залу пронесся испуганный вздох. Светлана медленно вытащила руку из-за спины, подняла перед собой. В хрупких девичьих пальцах, похожих сейчас на белые замерзшие веточки, была зажата граната с выдернутой чекой. «Как же я вас ненавижу!» — Новикова заговорила, словно из могилы. Глаза ее влажно заблестели. Девушка обвела присутствующих пустым взглядом. «Ненавижу всех! Вы лживые, омерзительные твари! Ради вас я пошла на это! Ради ваших гребаных богов! Будьте вы прокляты! Будьте прокляты вы все!» Голос Светланы сорвался, плечи дернулись в беззвучном рыдании. Егор хотел было воспользоваться моментом, сделать рывок, но Ромаи заставила себя сдержаться. Напряглась, задрожала, как перетянутая пружина. От ее слов сквозило холодом. «Но вам недолго осталось», — прошипела она сквозь сведенные зубы. «Появился настоящий верующий, с настоящим Богом, а вы все сгниете со своими лживыми словами и поступками. Вы недостойны жить. Ненавижу!» Ее пальцы цветочными лепестками разошлись в стороны, она качнулась вперед, зажмурилась. Волков прыгнул спиной назад к стене, подальше от взрыва, запоздало понимая глупость этого поступка. В пустом зале некуда было спрятаться. Девушки завопили, заголосили, завизжали. Егор в воздухе развернулся, неудачно рухнул на грязный пол, больно стукнувшись коленями, закрыл голову руками. Прежде чем бухнуло, глухо, отдаленно, будто из-под воды, до Одноглазого докатилось эхо дара. По ногам пробежался порыв ветра, голову засыпало мелкой пылью. В зале воцарилась гробовая тишина. Волков приподнял голову, осмотрелся. Среди немой картины застывших в предчувствии неминуемой смерти людей, единственным, кто оставался стоять, был Иванов. Серый человечек, сутулившись, смотрел на остатки тающего в воздухе защитного кокона, внутри которого взорвалась со своей гранатой Новикова, не причинив никому вреда. На останки самой Светланы Егор старался не смотреть. Это активировал свой дар Иванов. Он почувствовал взгляд Волкова, повернул голову, его взгляд не предвещал ничего хорошего. «Вставай!» — — тихо сказал исполняющий. «Я хочу поговорить с тобой». Направляясь к лестнице, кинул через плечо выходящему из молельни Артему. «Дождись, Доминион, разберись. Скажи, что Ромаи можно вычеркнуть из списков».